19 глава. Денежный парадокс. Чем раньше попросите, тем больше получите. Самая большая ошибка продавцов идей – попросить деньги слишком рано. С одной стороны, вы хотите, чтобы вам начали платить как можно раньше и как можно больше. Это позволит вам получить деньги от людей, которые еще не определились с выбором. Вы хотите успеть получить максимальную прибыль, пока идея себя не исчерпала. Но с другой стороны, необходимость платить вносит в систему сильное трение. Многие продавцы начинают требовать плату, ничего еще толком не рассказав покупателю. Почему бы издателям не выпускать пробный тираж в мягкой обложке? В этом случае книги были бы намного дешевле. Их покупали бы даже любопытствующие. Более дорогую версию в твердой обложке можно выпустить позже, когда станет понятно, что книга пользуется спросом. Сегодня вам придется выложить $25, чтобы просто ознакомиться с новой книгой. Многие интернет-компании уже поняли, насколько важны последствия этого парадокса. Например, eFax.com, система доставки факсов по электронной почте, поначалу все свои услуги предоставляла бесплатно. Почему? Потому что это было очень рискованно – взять и отказаться от факсового аппарата. Сколько человек согласились бы заплатить за это? Поэтому eFax разработал такой план – привлечь максимальное число пользователей, предоставив им бесплатные услуги, запустить идею вирус, предложить дополнительные платные услуги. Иными словами, заполнить вакуум, добиться эффекта привыкания, начать получать прибыль. Именно в таком порядке. Насколько просто будет для eFax сделать свои услуги платными, я не знаю. Некоторые типы компаний, например, предоставляющие услуги бесплатной электронной почты, так и не смогут преодолеть этот барьер. Уж сегодня многим из них трудно оправдать свое существование. Ваша задача в том, чтобы определить, какой бизнес в конечном итоге окупится. Затем нужно терпеливо дождаться подходящего момента и только тогда начать взимать плату. В условиях таких прозрачных рынков, как рынок интернета, существует опасность, что все идеи вирусы будут столь конкурентоспособны, что вы никогда не сможете получить прибыль. Вот почему борьба за заполнение вакуума проходит так напряженно. В конечном итоге деньги достанутся наиболее последовательным и агрессивным людям.